в лесе стоял много лет. Столько я на митинги ходил, состоял до тех пор, как мне сказал прокурор: светит вам от 2 до 20. Предъяви партбилет. Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. Партбилета вовсе нет. Жодина камера, параша, шиш и тюрьма. Без матрасов на полу лежим. Если б мог все откатить я назад, знал, что нужно уважать режим. Привет. Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. Под билетом вовсе нет. 10 лет отсидел, не знаю верный ответ. Как мне надо родину любить? Я стою у крыльца, не сходит радостница. Вновь решил я в партию вступить. Лезу я в карман портрет КДБ, партбилет. И ко мне вопросов нет. И ко мне вопросов нет.